Как мой брат Витя выручил меня. Предпоследние советские годы, разрядка напряженности, Хельсинские соглашения, культурные контакты. Социализм в очередной раз пытается как может изобразить человеческое лицо. В общем, в Лужниках намечается грандиозный концерт итальянской эстрады. Все, естественно, очень серьезно. Вход по спецпропускам, их проверяют люди в форме. Еще более серьезные люди без формы, по лицам которых видно, что они носят ее, когда никто не видит. С каждой очередной проверкой повышается ощущение собственной культурно-политической значимости. Несколько дней репетируем, проверяем ноты, рассадку, звук. Итальянские звезды приедут в день концерта. День концерта. А вот в день концерта в театре имени Станиславского и Немировича Данченко, где я тогда работал, случилась замена спектакля. В связи с чем, не знаю. Да это и не важно. Проблема была в другом. На вечер поставили паяцев Леонкавалло. Партия Габоя за сценой в этой постановке — дар судьбы. Она мне досталась по наследству от габоиста, который ушел работать в оркестр филармонии. В этом спектакле надо было исполнить небольшое соло за сценой. Мало того, что я освобождался уже в 19:23, так еще и переодеваться не надо было. Я был монопольным держателем этого чуда. И вот тут чудо обернулось ко мне своей оборотной стороной. Не играть спектакль я не мог. У меня нет замены. Послать кого-нибудь из габаистов вместо себя в Лужники тоже. Пропуск выписан на меня, и переделать его не успеют, да и не захотят возиться. Но шоу должно продолжаться. И я звоню брату Вите. Вы с ним уже знакомы по главе, в которой он так виртуозно откосил от музыки. Он мой последний шанс. У нас одинаковые инициалы. Не говоря уже о фамилии. Последующая часть дня посвящена орг-вопросам. Я даю ему пропуск, старый ученический габой и трость без дырочки, чтобы он, не дай бог, во время концерта случайно не дунул. Договариваюсь с коллегой, который будет играть концерт, чтобы тот Витю встретил, провел куда надо, посадил на нужный стул и собрал инструмент. Мобильников тогда не было, поэтому вечер проходит в волнительной безвестности. Вечером звоню. Ну как? С противоположного конца провода абсолютно безмятежно. Мне так аплодировали. А еще ко мне подходил инспектор оркестра и попросил телефончик. Я был безмерно благодарен и заверил, что если ему тоже когда-нибудь понадобится помощь, то я по первой же его просьбе подменю его на скорой помощи, где он тогда работал. Гастроли. Рассказ музыканта. Самый конец 80-х. Возвращаемся в Москву после длительных гастролей. Последний перелет Женева-Москва, чартерный рейс, местный экипаж, стюардессы-девочки, которые до этого летали только в пределах Страсбург-Майорка. А сейчас новый для них опыт. Летят в Москву, в СССР. О Москве знают только то, что там всегда лежит снег, по улицам ходят пьяные медведи, солдаты в ушанках с калашниковыми и казаки, продающие матрешек. 3 часа лета в Москву, 7 часов в аэропорту и обратно. Они в Москве из самолета вообще выходить не хотят. Боятся. Я им рассказываю, что у нас перестройка, гласность, никаких медведей и солдат в тулупах на улицах нет. Что они успеют быстренько сгонять в Москву, Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного. Весь полет уговаривал. Оттаяли, наконец. Слава богу. В последний момент выясняется, что Москва не принимает по погодным условиям. Самолет садится на запасной аэродром. Сели. Военный аэродром Чкаловский. Открываются двери. Вьюга. Метель. Вечные зимние сумерки. Ветер раскачивает лампочку на каком-то фонаре. У трапов стоят солдаты в ушанках с калашниковыми. Нести советскую культуру в ихние массы. Примерно так и надо было отвечать на собеседовании в райкоме партии, когда тамошние специалисты широкого профиля решали, достоин ли ты представлять советское искусство за рубежом. Или, проще говоря, не сбежишь ли. Гастроли — совершенно замечательная сторона профессии оркестрового музыканта. Ты оказываешься в таких местах, куда ни в каком ином случае тебя бы не занесло. Я представляю себе, что можно было бы, допустим, исколесить всю Германию, Францию и Италию, но вероятность того, что я вот так же проехал бы всю Японию, побывал в Северной Корее и в Южной тоже, и, скажем, в Аргентине и Австралии, значительно ниже. Список таких стран огромен, а от меня требовалось лишь то, что я обычно и так делаю — играть на гобое и английском рожке. Ну, не забавно ли? Конечно, вынос отечественной культуры в заграничные массы никогда не был главной целью оркестрового музыканта. О реальных целях, задачах и способах их достижения мы поговорим в разделе, посвященном гастролям. Гастроли эпохи СССР. Вот так, слегка прищурившись, чтобы лучше было видно, взглянуть отсюда лет так на 30 назад. Да. Ну и что мне теперь прикажете делать, если читатель не застал этих реалий? Писать предисловие, разъясняя вещи, которые простой человеческой логикой и здравым смыслом постичь невозможно? Это напоминает мне случай, когда одному юному другу примерно в течение вечера рассказывали об особенностях бытия в Северной Корее. После рассказа он погрузился на некоторое время в состояние глубокой задумчивости, после чего задал единственный вопрос. «Так я не понял. Они что, Олимпиаду по телеку не смотрели, что ли?» Поэтому для начала придется задать некоторые стартовые параметры. Во-первых, те музыкальные коллективы, которые ездили на гастроли за границу, назывались выездными. Самыми крутыми в этой области были балетные труппы. К примеру, балет Большого театра и, скажем, очень экспортный ансамбль Игоря Моисеева и, разумеется, их оркестры. А еще были госоркестр Евгения Светланова, Большой театр как таковой, Ленинградский ГАТОБ имени Кирова, Мариинка в переводе на человеческий и так далее. Во-вторых, возможно, это лирика и романтика, но для советского человека вероятность оказаться, допустим, во Флоренции не принципиально отличалась от вероятности слетать на Луну, за исключением отдельных профессиональных каст – дипломатов, журналистов – про разведчиков можно не писать, потому что это тавтология – музыкантов и артистов балета. Ну и еще военных и специалистов в социалистических странах и странах, косящих под социализм. И в-третьих, экономика. Да, мне стыдно, но весь последующий цирк, перформанс и хэппининг в одном флаконе определяла именно она. Все очень просто. В поздние советские времена зарплата музыканта, как сейчас помню, приблизительно соответствовала зарплате водителя трамвая. И если не рассматривать госоркестр и Большой театр, не превышала 180-200 рублей. В месяц, разумеется. Так, зафиксировали? Хорошо. Заходим с другой стороны. Во время гастролей музыкант получает суточный. По тем временам, в зависимости от страны, 35-50 долларов. Цифра, между прочим, зафиксированная в тогдашнем законодательстве. Вести заработанную валюту в страну абсурдно. Государство оберет тебя по твердому курсу 64 копейки за доллар. Все остальные способы ее использования подпадают под ту или иную статью УК РСФСР. С другой стороны, что-либо купленное там и проданное здесь давало коэффициент от 20 до 50. Таким образом, даже самый поверхностный анализ приведенных мною цифр приводит к двум выводам. Первый из них состоит в том, что ты фактически получаешь в день почти полугодовую зарплату. И это хорошо. А второй состоит в том, что если тебе придет в голову совершенно абсурдная мысль купить себе в магазине еды, ладно, пример попроще, просто съездить в Токио на метро туда и обратно обойдется в недельную зарплату. Вот сочетанием этих параметров главным образом и определялся алгоритм поведения советского музыканта в капиталистическом мире. Потому что на родине его ждала семья. А проклятие Лёлика из бриллиантовой руки, чтоб ты жил на одну зарплату, вызывало чувство внутреннего протеста. Подготовка к гастролям на общественном уровне. В театрах на гастроли ехал не весь оркестр. Просто потому, что в штате театра состоит полуторный, а то и двойной состав. Это вполне естественно, потому что иначе просто сдохнешь. И если в Большом театре гастроли были частым явлением и ездили по очереди, ну, там были, конечно, свои проблемы, потому что гастроли в Болгарию не эквивалентны поездке в Японию, то, скажем, в театре Станиславского и Немировича Данченко борьба за выезд приобретала иногда весьма драматические формы. Один раз концертмейстеры группы альтов и виолончелей даже накатали друг на друга по телеге на имя главного дирижера. Хотя что им делить между собой, я так и не понял. Маэстро вызвал к себе обоих, показал рукописи и сказал, что раз они оба такие недостойные, как следует из записок, то оба и не поедут. Мудрый человек. Полет в космос. Таким образом, сборы в дорогу приобретали характер подготовки к полету в космос или длительному походу на подводной лодке. С собой нужно было взять все. От зубной пасты до еды на все гастроли. Мой рекорд составил 45 дней. Чемодан упаковывался виртуознейшим образом, принимая во внимание ограничения по весу при авиаперелетах. В стандартный рацион, учитывая критичное в этой ситуации соотношение калорий и вес, входили консервы с тушенкой, гречка, сахар в виде таблеток, чай, кофе, сухари, картофельное пюре в порошке, немного шоколада, ну и так далее. В общем, стандартный набор полярника. И спирт. Чего воду-то возить? Соответственно, этому репертуару вырабатывалась и технология приготовления пищи. Консервы разогревались в закрытом виде под горячей струей воды в раковине. Вода для каш и чая доводилась до нужной кондиции в металлическом термосе с помощью киловаттного кипятильника, а спирт разбавлялся с помощью льда, который можно было получить из айс-машин почти в каждом японском отеле. Единственной проблемой были вылетающие пробки во всех этих Хилтонах и Шератонах, когда весь оркестр и балет после спектакля одновременно втыкал в розетки свои киловаттники. Но она относительно легко решалась, если кашу запарить в термосе перед уходом на спектакль. Тогда, придя в номер, можно было успеть открыть тушенку, а затем уже в темноте спокойно поесть. Это были уже относительно цивилизованные времена, когда технологии приготовления продуктов в условиях капиталистического окружения достигли небывалых технологических высот. Как рассказывали патриархи советского искусства, в более отдаленные времена для приготовления еды использовались спиртовые горелки. А стало быть, в чемоданах находились также и запасы сухого спирта, что однажды привело к полному уничтожению маленькой гостиницы в японском стиле. Кстати, о пожарах. 1990 год. Обычный вечер в отеле после спектакля. Оркестр и балет после очередного щелкунчика где-то в Коннектикуте расползлись по номерам и готовятся поужинать. Кто кипятильник воткнул, кто электроплитку, кто уже по аперитивчику успел. Кто-то еще бегает по коридорам, заскочить к себе в номер за ножом или кружкой и вернуться в компанию. В общем, обычный гастрольный вечер. Вдруг раздается страшный трезвон и начинают мигать красные лампочки. Сработала пожарная сигнализация. Мы только успеваем убрать кипятильник, и в этот момент раздается громкий стук в дверь. Открываем. В комнату вбегают два паренька из балета и с чисто балетным изяществом исчезают под нашими кроватями. И там затихают. Вот он, настоящий профессионализм. Пока мы хлопаем глазами, такое балетное шоу не каждый день увидишь, в отеле начинается страшный шухер. Каждый считает, что пожарная сигнализация сработала исключительно из-за него. И правда. У каждого есть свой грешок, у кого кипятильник, у кого сигарета, закуренная по простоте душевной под дымоуловителем в непосредственной близости от надписи «No smoking». Невозмутимо и вменяемо ведет себя только семья аборигенов, которая с сумками и чемоданами идет сквозь весь этот бедлам к выходу, согласно инструкции. Через 3 минуты к отелю прибывает пожарный расчет и приступает к развертыванию операции. И тут появляется Луиза Абрамовна, скрипачка. Луиза Абрамовна принадлежит к тому типу женщин, которые коня на скаку остановят, причем без особых усилий. и будут ему втирать, пока у того подковы не заржавеют, хотя запросто может и околеть. Потому что Луиза Абрамовна будет посильнее капли никотина. Она идет по коридору так, что перед ней расступаются даже самые невменяемые от сознания собственной вины граждане. Выходит на балкон, под которым продолжает маневрировать пожарная машина, и начинает руководить американскими пожарными на чистом русском, хотя и с легким акцентом, унаследованным ею от предков, проживающих в черте оседлости. Американцы не только не понимают русского, но даже и не слышат ее, я полагаю, что и не видят тоже. Но изумление, вызванное пассионарным поведением простой русской бабы, перекрыло все остальные эмоции. Народ интуитивно понял, что пожар — это не самое страшное в жизни. Я слышал, она теперь живет в Бруклине. Господи, помоги Бруклину.